молитва о том, чтобы мужу открылась истина о самом себе. Господь мой и Бог мой, я так нуждаюсь в Твоем водительстве и в мудрости, сходящей свыше. Научи меня правильно молиться по слову Твоему. Я взываю к Тебе о моем муже и прошу Тебя, чтобы Ты открыл ему, что он создан по Твоему подобию. Помоги ему понять свою ценность в Твоих глазах и соответствовать Твоим требованиям. Пусть он увидит таланты, которыми Ты наградил его, и оценит их. Пусть он увидит себя Твоими глазами и поймет, что немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Пусть откроются его уши, чтобы слышать Твой голос, говорящий ему, что не его совершенство является залогом его успеха, но Твое. Покажи ему, что он есть образ и слава Божия, что он имеет полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Покажи ему, что ты принимаешь его, что ты не отвергаешь его, и пусть это знание принесет ему мир и чувство безопасности в его душу. Освободи его от излишнего самоанализа, чтобы сомнения не порабощали его душу. Пусть он увидит тебя таким, каков ты есть, и пусть его душа несет на себе отпечаток твоего образа.